Глава 9. Свой притон «Золотой глаз» расположил на третьем этаже. Тут квартировались его приближенные, все как один бандитского и плутоватого вида морды. Даже надетые на них роскошные одежды из атласа и шелков не могли исправить первого впечатления об этих супчиках. Клянусь, встретя любого из них в подворотне, то без колебаний взгрел бы зарницей. Обстановка в здешнем прибежище была... как бы описать ее наиболее емко. Пожалуй, эпитет «царская» подойдет лучше всего. Полированный мрамор полов, словно темное зеркало, отражал огни хрустальных люстр. На стенах висели картины в позолоченных рамах, а с высоких карнизов ниспадали шелковые драпировки с вытканными замысловатыми узорами. Повсюду красовалась изысканная антикварная мебель из черного дерева, инкрустированная перламутром. Пышные букеты живых орхидей, словно только что привезенных из оранжереи, наполняли коридоры своими ароматами, разбавляя сладкий запах дорогих благовоний. Прелестные служанки, любую из которых и король не побрезговал бы взять наложницы, сновали в закрытых, но обтягивающих нарядах, соблазнительно покачивая бедрами. Везде царил безупречный порядок. Ни пылинки, ни грязного пятна, ни намека на вульгарность. Иными словами, здесь не просто притон. Это буквально демонстрация власти и статуса. Здесь каждая деталь кричала: «Смотри, мы не прячемся. Мы те, кому позволено все». Эта помпезность немного будоражила мое любопытство. Меня так и подмывало узнать, а что ж тогда находится на четвертом этаже? Скорее всего, там располагались личные покои, где жил-поживал сам Карвус-старец. И вот мне интересно, смог ли он там у себя сделать все еще красивее и дороже? «Сюда, господин, проходите». Угодливо согнулся в полупоклоне наш провожатый, останавливаясь перед лакированными двустворчатыми дверями. Не мудрствуя лукаво, я дернул за ручку и вошел первым. Мои люди последовали за мной, держа наготове проекции заклинаний, на тот случай, если нас попытаются атаковать. Но мой расчет оказался верен. Самоубийц, готовых броситься на того, кто смешал с грязью лавийских кардиналов, здесь не нашлось. Теперь мы попали в помещение, которое больше походило на комнату отдыха. Приглушенный свет, аромат сандала и дерева, много мягкой мебели вдоль стен. Дороговизна и помпезность при этом никуда не исчезли. Несмотря на то, что тут находилось порядка дюжины человек, хозяина этого места я узнал сразу же, стоило только кинуть на него взгляд. Во-первых, он единственный, кто занимал целый диван, восседая перед остальными с подчеркнуто прямой спиной. Во-вторых, его одного можно было назвать старцем. Возраст Карвуса явно перевалил далеко за 60, в то время как прочие казались значительно моложе. Ну и в-третьих, его выдали глаза. Теперь-то я понял, почему к нему прилипло такое прозвище. Золотой глаз получил свое имя вовсе не за способность замечать выгоду там, где другие проходят мимо. Ну или лишь отчасти из-за этого. Однако основная причина крылась в том, что он лавийский полукровка с гетерохромией. Радужная оболочка его левого глаза была насыщена медового цвета, а правого ярко-серая. Интересно, сколько же ему на самом деле лет? Карвус взирал на меня с нескрываемым любопытством, буквально оценивал, пристально рассматривая с ног до головы. Остальные его люди делали то же самое, но при этом не скрывали своей неприязни. Ну а я, подчеркнуто игнорируя их демонстративную антипатию, гордо прошествовал через всю комнату и остановился напротив Золотого Глаза. «Мне нужно представляться?» — задал я вопрос. «В этом нет необходимости, Вилди маэстро. Я прекрасно о вас наслышан», — вполне вежливо отозвался старец. «Отлично. Это сэкономит нам время и позволит перейти сразу к сути», — удовлетворенно кивнул я. «Если не возражаете, то я хотел бы присесть». «Разумеется, Вилди. Выбирайте любое место», — гостеприимно взмахнул ладонью Золотой Глаз. Криво ухмыльнувшись под маской, я подошел к одному из приспешников Карвуса, который сидел напротив него, и ткнул пальцем ему чуть ли не в лицо. «Я буду сидеть здесь», — объявил я. «Если вы не заметили, господин, тут уже занято», — буркнул головорез, глядя на меня снизу вверх. «Если ты не услышал, то твой хозяин сказал, что я могу выбрать любое место», — тон ему отозвался я. «Или ты собираешься перечить слову Золотого Глаза?» Я слегка подался вперед, склоняясь над подчиненным Карвуса, и тот опасливо вжался в спинку кресла. Не выдержав столь пристального и близкого зрительного контакта, бандит с позором сбежал под неодобрительное цоканье собратьев. Причем для этого ему пришлось совсем неэлегантно перелезть через подлокотник, чтобы меня не задеть ненароком. Ну, вот так-то лучше, а то имел я дела с этой братьей, Чуть дашь слабину, сразу оседлают, так что пусть знают свое место. Теперь я вольготно расположился в широком мягком кресле, а мои соратники замерли подле меня безмолвными стражами. «Ваше появление наделало много шуму, Вейлди», как бы, между прочим, подметил старец. «В Элдриме или конкретно здесь?» — уточнил я. «Везде», — легко улыбнулся собеседник. «Что вас удивляет, экселленс Карвус? Я всегда иду туда, куда хочу, и беру то, что считаю нужным. Ни крепости, ни стены, ни целые войска не способны меня сдержать». «Это я уже заметил. Вторжение вашей армии на Элдримское побережье означает, что персты пали, и мне любопытно, как это произошло». «Ничего особенного, я захватил их за один день». Лениво отмахнулся я, словно мы вели речь о каком-то пустяке. Брови старца поползли на лоб, хотя и было видно, что он прикладывает усилия, чтобы удержать их на месте. «Услышь я подобное от кого-нибудь другого, то не смог бы поверить», — вымолвил разноглазый полукровка. «Но после вашего решительного и успешного набега на Элдрим мне сложно усомниться». «Набега на Элдрим?» — зацепился я за формулировку. «Почтенный Карвус, вы, кажется, не совсем понимаете текущие реалии. Набег — это когда приходят, хватают все, что подвернется, и уносят ноги с полными обозами добра, оставляя после себя пепел и пустоту. Однако я не грабитель. Я пришел наводить здесь новый порядок. Мой порядок». «Это очень амбициозно, Вейлди». Вежливо, но как-то слишком фальшиво улыбнулся собеседник. «Полагаете, у меня ничего не выйдет?» В лоб осведомился я. «Ну что вы, я обычный торговец. Когда мне рассуждать о таких вещах?» Иронично прищурил разноцветные очи Карвус, отчего стал похож на греющегося под солнечными лучами кота. «Не нужно этой напускной скромности, господин Золотой Глаз. Ведь вы сами не верите в то, что говорите», — пренебрежительно фыркнул я. «Когда я шел сюда, то разузнал о вас все, что смог. Допускаю, что у вас не было возможности собрать достаточной информации обо мне, поскольку о своем визите я заранее не предупреждал. Поэтому позвольте мне самому рассказать, кем я стал и какой путь прошел. Это должно помочь вам принять решение». «С удовольствием послушаю, Вейлди маэстро», — действительно заинтересовался старец. «Что ж, приступим. Когда мое имя было никому неизвестно, то меня пытался подчинить себе один торговец ясностью. Он слыл довольно могущественным и богатым человеком, а по совместительству являлся еще и представителем древней знатной фамилии. И все говорили мне: ты не сможешь с ним тягаться, у тебя нет выбора, сдавайся. Но вместо преклонения я убил его самого, а заодно и всех верных приспешников. А после забрал себе все, что принадлежало ему. Далее. Возможно, в ваших землях о таком не слышали. Но на востоке, откуда я прибыл, это общеизвестный факт. Несколько лет назад алавийцы вторглись в королевство Медес. И все твердили лишь одно – невозможно изгнать оттуда черные легионы. Но мало кто знает, что я пришел и уничтожил их всех. Затем Капитулат осадил столицу моего государства, Арнфальд. Население было в панике. Кто-то бежал, кто-то прятался, а кто-то в себе находил силы только на молитвы. И когда я предложил патриарху свою помощь, большинство воскликнуло: он сумасшедший. Никто не сможет тягаться с темноликими. В результате я разгромил Альва за 4 дня, лично перебив целый легион молдегаров, крыло дев войны и 2 кардиналов в придачу. А еще одного я убил позже в Клездане. Хотя все считали, что к нему невозможно подобраться, поскольку он засел в одной из городских цитаделей и окружил себя многочисленной охраной. После этого мы всего с парой десятков безликих братьев гнали остатки армии Капитулата больше седмицы, методично их истребляя, покуда они совсем не закончились. А, да, мне нужно упоминать, что все дружно заявляли, будто это невозможно. То же самое невозможно я слышал, когда собирался атаковать персты Элдрима. Затем защитники вашего города кричали мне со стен, что я никогда не захвачу их. Но вот я сижу перед вами. А совсем скоро, вероятно, до конца этого года, с торговыми караванами придут вести о том, как я поставил на колени гильдию магистров Винхойка и спас весь север континента от нашествия Абиссалии. Это лишь краткая моя история, экселленс Карвус. Но я поведал ее не просто так. Мне нужно, чтобы вы уяснили. Я всегда добиваюсь того, чего хочу, невзирая ни на что. Меня не останавливают ни множество невозможно, ни чужие шепотки, ни открытые противодействия. Вам все еще кажутся забавными мои слова о новом порядке? Извините, если чем-то задел вас, Вилди, но я действительно не имел такого намерения. Учтиво склонил голову Золотой Глаз. Ни поза, ни тон его голоса не изменились. Однако по совокупности мелких невербальных и малозаметных признаков я понял. Относиться ко мне старец стал серьезней. Значительно серьезней, нежели в самом начале нашей беседы. Иначе говоря, экселленс Карвус, когда я называю эти земли своими, то это не фигура речи и не хвастовство. Всего лишь констатация факта. Я даже готов сказать больше. Эпоха правления Капитулата здесь подошла к концу. Альве потеряли Эльдрим навсегда. Это окончательно дойдет до всех, когда я разгромлю войска темноликих и соседних колоний. Причем сие случится довольно скоро, ведь мои враги уже стягивают силы к побережью. И тогда все те, кто сейчас противится установлению моей власти над городом, осознают. Рассчитывать им больше не на кого. Помощи ждать неоткуда. Вполне возможно, что они приползут ко мне на коленях, но я прощать никого не стану. Ваши речи звучат решительно и грозно, Вилди. Но что же вам понадобилось от меня? Задал вопрос Золотой Глаз. Карвус, вот вы известный в городе человек. У вас есть все. Богатство, возможности, определенная власть. Начал я издалека. Но довольны ли вы своим положением? Вполне, кивнул полукровка. И никогда не мечтали о большем? Недвусмысленно намекнул я. «Я умею довольствоваться тем, что мне отмерили боги, Вейлди маэстро», — осторожно отозвался старец. «И вас никогда не посещала мысль, что вы давно переросли свою нынешнюю роль второго плана? Ведь эти мелкие грязные делишки, вроде контрабанды, поддельные грамоты и контракты, заказные убийства, кражи грузов, нелегальные переоформления судов...» «Я не понимаю, о чем вы говорите, Вейлди маэстро», — состроил невинную физиономию Золотой Глаз. «Помолчите, Карвус, я еще не закончил». Грубовато осадил я собеседника за то, что он меня перебил. «Я не глаз вашей совести, и мне все эти грешки безразличны. Потому прошу, не надо строить из себя невинного агнца. Я веду к тому, что пока вы прячетесь в тени, великие личности творят историю. Пока вы таскаете золото из чужих карманов, другие примеряют короны. Нет, конечно же, если вам нравится копошиться в луже, когда совсем рядом ждет океан, то дело ваше». Но раз уж я сюда пришел, то скажу прямо. Я предлагаю вам стать чем-то несоизмеримо большим, чем вы являетесь сейчас. Ведь этот город как никогда нуждается в крепкой хозяйственной руке. Вы хотите, чтобы я стал верховным префектом Элдрима? Шахрип старец, невольно выкатив свои разноцветные глаза. Ну да. А что вас так удивляет? Почему вы выбрали именно меня, Вилди? Нахмурился Карвус, косясь на своих подчиненных. Ваша репутация поспособствовала тому. — честно признался я. — Вы показались мне наилучшей кандидатурой, и поэтому я навестил вашу обитель первой. Взамен от вас потребуется сущая мелочь — не лгать мне, не обворовывать меня, держать в курсе происходящего, не утаивать информацию об угрозах, ну и четко исполнять мои просьбы. Это все, что я от вас хочу. Не считайте мое предложение попыткой вас подчинить, ведь помимо озвученного меня больше ничего не интересует. Вы будете вольны вести свои дела так, как вам заблагорассудится. Ваши связи, ваши методы, кандидатуры ваших приближенных. Я даже не собираюсь во все это вникать. Вы знаете, Вилди маэстро, начал было Золотой Глаз, но я остановил его повелительным взмахом руки. Еще кое-что, господин Карвус. Всех тех, кто сейчас наглейшим образом обкрадывает меня, я накажу. Рано или поздно. Это может занять год, а может и 10 лет. Однако, клянусь, шаг за шагом, но я приведу Элдрим к порядку, и все в конечном итоге сложится по-моему. Вот вам небольшое предупреждение в знак моих добрых намерений. Действовать я начну уже завтра. Старец слегка прищурился, уловив угрозу в моих словах, и этот импульс вполне мог подтолкнуть его к отказу. Да вот только я вновь опередил собеседника. «Мне не нужен ответ немедленно», — заявил я, поднимаясь с кресла. «Тщательно все обдумайте, присмотритесь к моей деятельности. Оцените события, которые вскоре начнут разворачиваться в городе. И когда взвесите все за и против, мы вновь вернемся к этой теме. Если возникнут какие-то вопросы, вы можете обращаться напрямую ко мне. Полагаю, место, которое мы с безликими братьями избрали в качестве резиденции, ни для кого не является секретом. На этом позвольте откланяться. Доброй ночи, господин Карвус. Помните, наша жизнь игра. И сейчас вам предстоит сделать правильную ставку». Мои спутники безмолвными тенями последовали за мной, когда я направился к выходу. Сидящие тут преступники провожали нас задумчивыми взглядами и ничего не говорили. Смею надеяться, моя речь произвела на них впечатление, и теперь им будет что обсудить между собой. «Ну что скажешь, Нашафа?» — спросил я у Бесалики, когда мы вышли на свежий воздух. — От них всех за версту смердит пахучими притирками, Риз. Я едва сдерживалась, чтобы не расчихаться прямо там. Словно кошка, фыркнула она. — Но именно благодаря этому им будет очень трудно скрыться на ночных улицах. — Отличные новости. Рад слышать, — усмехнулся я под маской. — Значит, ты сумеешь усложнить жизнь этим любителям проворачивать делишки под покровом темноты? — Если ты так этого хочешь... Равнодушно пожала плечами альбиноска. Мы ненадолго прервались, потому что дошли до экипажа и по очереди забрались на обитые кожей сиденья. Теперь можно было продолжить разговор. Хочу на шафа. Когда сюда придут оловийцы, мне нужно иметь в городе крепкий тыл, а не беспокоиться о том, что преступные бароны выкинут какой-нибудь фокус. Поэтому я рассчитываю на тебя. Сделай так, чтобы они вообще боялись высовывать носы по ночам. Заодно присмотрись к тем, с кем они контактируют. Если кто-то из них исчезнет без вести, я не стану возражать. Нелюдь сдернула с головы черную вуаль, и ее острые зубки обнажились в зловещей улыбке. Это несложно, Риз. Можешь на нас положиться. Мы с родичами справимся.